718. Гуру. Отметим усиление знаков и стремление разбросанных по лику земли путников объединиться. Все совершается ко времени. Дозорную зоркость надо усилить. Обратите внимание также и на то, что люди, входящие в соприкосновение с вами, либо становятся более дружественными и расположенными, либо наоборот. Каждый определяет этим себе место свое в будущем. Формула остается неизменной. Меня гнали, и вас будут гнать. Меня признавали, признают и вас. И гонители, и признающие все те же, только изменили обличье свое и одежды.